Глава 7. Все ж недостойное. Петроград. Главный штаб. 6 марта. 19 марта по новому стилю. 1917 года. Полдень. Мне жаль вас, полковник. Вас использовали. Нагло и цинично использовали. Нет никого, кто мог бы сказать, что был свидетелем принуждения императора Николая II к отречению. И причина тому проста и банальна. Во-первых, никакого принуждения не было, а во-вторых, во время этого судьбоносного разговора в императорском кабинете никто более не присутствовал. Нет и не может быть никаких свидетелей и прочих очевидцев того, чего не существовало. «Ваше императорское величество». Слащев стоял бледный, но все настолько же решительный. «Возможно, мои слова были превратно истолкованы, за что я прошу меня простить. Конечно, очевидец этих событий не присутствовал в кабинете во время вашего разговора. Но дело все в том, что его императорское... ваш брат, государь, выходил из кабинета и имел краткий совет с верными ему людьми. Именно на рассказ одного из участников этого совета я и опираюсь в своей уверенности. Это ложь, милостивый государь, злонамеренная и откровенная ложь. Кто-то сознательно ввел вас в заблуждение». С начала нашего разговора и до подписания манифеста об отречении мой брат не покидал кабинета, а потому не мог по этому вопросу держать совет с кем бы то ни было. Это было его единоличное решение, которому, кстати, я всеми силами препятствовал. Я всей душой желал, чтобы мой брат оставался императором, и моя вина лишь в том, что я не смог его убедить не делать этого шага. И я сожалею об этом. Но я не позволю никому пошатнуть престол и ввергнуть Россию в братоубийственную войну. Поэтому я желаю знать имя человека, который своей ложью, осознанно или нет, но фактически подтолкнул вас на государственную измену и мятеж. Итак, кто этот человек? Прошу простить, ваше императорское величество. Я приму любую кару за свои проступки, но не считаю возможным поставить под удар человека, который виновен лишь в том, что доверился мне. «Виновен лишь в том, что доверился», — повторил я. «Доверился? Так, кажется, вы изволили сказать, милостивый государь». «Так точно, ваше императорское величество». «Довольно!» — рявкнул я. Вы несердечную тайну доверившейся вам дамы оберегаете. Речь идет о высших сановниках империи и о доверенных лиц императора, о лицах, которые имеют доступ к величайшим тайнам государства, а не о торговке сплетницы с базара, у которой язык без костей. Человек, который вас обманул, не мог просто трепаться, придумывая небылицу для красного словца. А значит, он своей ложью преследовал какие-то свои темные интересы, сознательно действуя в интересах врагов государства и ввергая Россию в гражданское противостояние в условиях тяжелейшей войны. Это измена! Я требую назвать имя. Моя честь и моя жизнь в ваших руках, государь. Но полковник отрицательно покачал головой. Пару минут я смотрел в глаза Слащеву, но тот не дрогнул, лишь опустил взгляд и сдержанно поклонился. Наконец я проговорил. «Что ж, полковник, возможно, ваше нежелание называть это имя и сделало бы вам честь в других условиях, но отнюдь не в этом случае. Тем более, что генерала Воейкова вы все равно не спасете от моего гнева». Слащев пораженно уставился на меня. «А вы думали, что мне неизвестно имя?» — холодно говорю я. «Напрасно. Найти искомого человека довольно просто. Помимо нас в вагоне были лишь три человека. Фредерикс, Нилов и Воейков. И лишь Воейков сейчас находится в Зимнем дворце. И я так понимаю, именно Воейков дал вам сигнал на начало штурма. А именно Воейкову я несколько дней назад предложил готовить дела к сдаче, а самому выбирать, на какой фронт он хочет отправиться. Выводы очевидны. Что касается моего требования назвать имя, то я хотел проверить лично вас, полковник Слащев. Царское село. Окрестности Александровского дворца. 6 марта. 19 марта по новому стилю. 1917 года. День. Газетчики покинули Царское село, и полковник Дроздовский лично проследил за тем, как последний представитель свободной российской прессы шагнул в роскошный вагон спецпоезда и даже помахал рукой вслед уходящему составу в ответ на вспышку фотографического аппарата какого-то неугомонного корреспондента. Что ж, время свинцовых слов газетных оттисков прошло, и приходит пора другого свинца. Но этого свинца репортеры уже не увидят. Отданы самые строгие распоряжения об ужесточении пропускного режима на улицах, перекрыты все подходы к Александровскому дворцу. Орудия выводятся на прямую наводку, пулеметные команды занимают позиции, отряды прибывших из Петрограда ударников готовятся к штурму. «Сандро, ты уверен, что они не пострадают во время штурма?» Великий князь Александр Михайлович покосился на Марию Федоровну и лишь приложил к глазам бинокль вместо ответа. «А что он мог ответить?» Конечно, никто не собирается устраивать здесь полноценный артиллерийский обстрел дворца. Здесь не фронт. И задача уничтожить максимальное количество живой силы противника не стоит. Орудийным расчетам по плану предстоит скорее выполнить ювелирную работу по подавлению точечных очагов сопротивления, которые будут вскрыты во время первой разведки боем. Но это по плану. Однако кто даст гарантию, что пушкари не промахнутся и не влепят снаряд вместо пулеметного гнезда куда-то еще? Очень сомнительно, что в орудийных расчетах настолько опытные артиллеристы и исключена всякая ошибка. И кто даст гарантию, что мятежники не станут использовать захваченных во дворце в качестве живого щита? Пусть не саму бывшую августейшую семью, но там и без них полно всякой челяди, а лишних жертв очень бы не хотелось. Да что там говорить о возможном применении артиллерии, если и просто во время атаки пластунов, пусть даже самой молниеносной, может произойти всякое. Тем более, что никто не знает, в каких помещениях дворца кто находится, сколько там мятежников и какое у них в наличии вооружение. Например, в бинокль можно разглядеть пару пулеметных позиций. Но сколько пулеметов у них всего, и где они установлены, бог весть. Поэтому не могло быть и речи о классической штурмовой операции по захвату укрепленного объекта. И, судя по всему, засевшие внутри все это прекрасно понимали и чувствовали себя довольно уверенно, считая все приготовления лишь блефом. В принципе, блефом это считал и сам Сандро, хотя и делал суровое лицо, отдавая решительные приказы по подготовке к штурму. И, видимо, настолько натурально у него это получалось, что, похоже, даже вдовствующая императрица поверила, что он вот-вот отдаст приказ на штурм. Осталось только, чтобы и засевшие в Александровском дворце в это поверили. А если нет? Что делать в такой ситуации? Ждать, пока мятежники сдадутся сами? Очень сомнительно, что они это сделают добровольно и просто так. Не факт, что и высочайшего прощения будет достаточно. Да и не дарует Михаил прощения после всего, что случилось. Тем более, что после прошлого высочайшего прощения прошло всего несколько дней, и ни к чему хорошему оно не привело. Так что же делать? Время уходит, и пока мятеж в царском селе не подавлен, пока в руках у заговорщиков Николай с Алексеем, события в любой момент могут принять очень неприятный оборот. 6 марта. 19 марта по новому стилю. 1917 года. День. Они все глупцы. И Михаил глупец. И Сандро глупец. И Мария Федоровна не лучше. Они думают, все уже закончилось. Отнюдь! Говоривший усмехнулся и затушил папиросу в хрустальной пепельнице. Они загнали себя в безвыходное положение. Подчеркиваю, не меня, а себя. Не скрою, ход с газетчиками был неожиданным и весьма эффектным. И этому решению я готов рукоплескать стоя. Он еще раз посмотрел аршинные заголовки лежащих на столе листков экстренных выпусков столичных газет и повторил. «Да, рукоплескать. Я в полном восторге от этой идеи. Конечно, они нарушили мой план использовать вас в качестве ширмы и отдавать повеление от вашего имени, но, в конце концов, они сыграли мне на руку». «Я уже устал от твоих патетических речей», — Николай хмуро смотрел на сидевшего напротив человека. «Ты решил покрасоваться?» «Так я всегда чувствовал в тебе тягу к пафосу и театральности. Правда, я не догадывался о величине твоего болезненного честолюбия. А оно, судя по всему, имеет просто чудовищные размеры, раз ты захватил Александровский дворец, а теперь держишь нас с Алексеем здесь в заперти. Однако ж, признай, что ты проиграл, и мятеж провалился. Михаил не захвачен и не убит. Мы с Алексеем фактически выведены из игры, а Зимний дворец освобожден от заговорщиков. Тебе не на что надеяться». «О, нет, мой дорогой кузен. Это ты пребываешь в мире иллюзий, не понимая всей красоты разворачивающейся игры. Впрочем, позволь тебя утешить. Ты не один такой. Это общая проблема людей с ограниченным мышлением. Те же мои коллеги по заговору, мнящие себя умными людьми и прожженными интриганами, на самом деле лишь напыщенные индюки, не понимающие, что впереди их ждет лишь одна дорога — в суп!» «Это все слова». «Очередной набор пафосных и бессмысленных слов. Сделай одолжение. Избавь меня от твоего самолюбования», — раздраженно огрызнулся Николай, украдкой покосившись на лежащий под рукой у собеседника Браунинг. Тот перехватил его взгляд и улыбнулся еще шире. «Нет, Ники, даже не думай. Я выстрелю быстрее. У тебя нет никакой практики в этом деле, а я стреляю очень хорошо. К тому же напоминаю, что в соседней комнате верный мне человек держит под прицелом твоего сына. Да и вся твоя семья с челядью у меня в заложниках, если ты помнишь. Так что давай без героических глупостей». И в чем красота игры? Бывший самодержец в бессилии пытался тянуть время. В том, что вы все участники заговора, пытаетесь обмануть друг друга, еще даже не доведя дело до конца. Сидящий в кресле человек громко рассмеялся. «Скажу больше. Мы начали обманывать друг друга, еще даже не начав играть. Но не на того напали, не на того», — говоривший в возбуждении потер руки. «Отправляя меня в царское село, они полагали, что убирает меня из столицы, что я уговорю вас подписать требуемые бумаги, а они красивым движением оставят меня за бортом». План был великолепен. «Если появится сообщение о том, что Алексей, имеющий все права, законный наследник и, как следствие, законный император, то уже не имеет решительного значения. Удастся захватить или убить Михаила или нет. Михаил — узурпатор, а высший свет обеспечивает регенство Николаю Николаевичу. Причем, даже если с вами в царском селе что-то случится, они бы усадили Николая Николаевича на престол даже ценой смены ветви правящей династии. Они категорически не допускали мысли о том, что на трон взойду я. Моя задача была лишь таскать для них каштаны из огня. Но они просчитались, приняв меня за честолюбивого дурачка, которому вскружил голову титул наследника престола. Кирилл Владимирович с презрением смотрел куда-то в пространство, очевидно, обозревая лица коллег по заговору. Глупое дурачье! Они так были уверены в себе, что даже не усомнились в моей недалекости, когда я заявил, что уже переговорил с тобой и что ты полностью поддерживаешь наш план. Но ведь это ложь, Николай вскипел. Я понятия не имел о вашем заговоре и никогда бы не согласился на такое. Я ж говорю, что они глупцы, не стал спорить Кирилл. Ну зачем мне вообще было с тобой об этом говорить? В мои планы такое развитие событий никак не входило. Но они поверили в эту чушь и даже согласились на то, чтобы я отправился в царское село для получения ваших бумаг и манифестов. А куда бы они делись? Ведь им так хотелось держать меня подальше при подготовке нужного решения в вопросе о регентстве. А почетная роль экскорта нового императора — это отнюдь не предел моих мечтаний, уж поверь, Ники. «О, в это я охотно верю», — горько усмехнулся бывший царь. «И что же было в твоей голове на самом деле?» «А хотя бы то, что я мало того, что не стал сразу рассылать якобы ваши заявления и манифесты. Ну и, начав рассылку, сразу сделал ход конем, поручив деятелям в Думе формировать правительство и при этом подписался сам в качестве регента». Как я и ожидал, князь Львов сотоварищи тут же ухватились за эту бумагу, не подвергая сомнению сам факт моего регентства. Ну и что это все дало? В газетах пишут об арестах в Таврическом дворце, а репортеры уже разнюхали, что нас с Алексеем явно удерживают насильно. Значит, все заявления от нашего имени подлог, так что налицо полная фиаско. Кирилл Владимирович победно покачал головой. «Вот тут, Ники, ты ошибаешься. Людям вообще свойственно видеть то, что они хотят, а не то, что есть на самом деле. Ведь что увидели газетчики у ворот Александровского дворца? Что Марию Федоровну не пустили за ворота и что какой-то неназванный офицер что-то проблеял про карантин? И, собственно, все. Теперь... вся эта восторженная орава репортеров убыла в Петроград, а Сандро попал в полностью безвыходное положение, в которое его так глупо загнал Михаил. Цесаревич Кирилл взял в руки браунинг и подошел к окну. Затем, глядя сквозь стекло, закончил мысль. «Думаю, что на штурм Александровского дворца они не решатся. Ведь вашей гибели общество Михаилу не простит, да и Сандро не захочет обогрять руки вашей кровью. А значит, об истинном положении дел все узнают тогда, когда все уже будет кончено». Петроград. Зимний дворец. 6 марта. 19 марта по новому стилю. 1917 года. День. «Государь! Это очень опасно, государь! Это неразумно, ваше императорское величество! Давайте перенесем место, государь!» Рядом со мной почти бежал генерал Климович, стараясь не отстать от стремительно движущегося по Зимнему дворцу монарха. Вокруг замирали люди и пораженно смотрели мне вслед, часто даже не успевая отреагировать на появление высочайшей особы. Сквозь восклицания обеспокоенного Климовича я слышал шум дворца. Словно растревоженный улей, он гудел, шумел и, в общем-то, никак не походил на чинное и благословенное императорское жилище. Напротив, Сейчас он больше был схож с каким-то подобием казармы во время подготовки к смотру. В коридорах дворца шумели, переговаривались, перекрикивались и переругивались нижние чины разных подразделений, которые выполняли прямо противоположные задачи, поскольку финлянцы спешно собирались покинуть Зимний. А на их место уже прибыли чины лейб-гвардии Преображенского полка и георгиевцы генерала Тимановского. Доводы начальника моей охраны были понятны. Действительно, хождение по Зимнему дворцу в то время, когда здание набито не пойми кем, причем многие из этих не пойми кого еще недавно охотились за моей шкуркой, было не совсем разумным, да и опасным, откровенно говоря. Но я не мог себе позволить в эти минуты демонстрацию слабости или боязни кого бы то ни было. Только вперед, туда, где уже собираются голодные акулы-пера, где я должен поставить точку в этом безобразном фарсе и заявить обо всей полноте власти в своих руках. Быстрее, плевать на церемонии. Час государственного переворота не только для мятежников идет счет на минуты, но и у законной власти нет ни малейшей возможности занимать выжидательную позицию. Вот я уже иду по императорскому кабинету в сторону императорской библиотеки. Последний рывок, последние указания перед выходом в зал Ротонду, где уже собрались местные писаки, желающие вписать свое имя в мою историю. В библиотеке навстречу мне спешит генерал Нечволодов. Вид у него крайне обеспокоенный. «Государь, я счастлив, что с вами все в порядке. Благодарю вас, пожимаю генералу руку. Все ли в порядке у вас? Арестован ли Воейков, государь? Мы не знаем, куда подевался генерал Иванов. Нас освободили вместе, а после он куда-то пропал. Не успеваю отреагировать, как в библиотеку буквально вваливается бледный, как смерть, полковник Слащев. «Государь!» — кричит он. «Мы взломали двери в бильярдную, а там...» 6 марта. 19 марта по новому стилю, 1917 года. День. «И когда все будет кончено?» — спросил Николай. Кирилл Владимирович откинул крышку часов и усмехнулся. «Да уже ждать недолго, поверь мне. Совсем недолго!» Смерив бывшего царя снисходительным взглядом, он обернулся на цокот копыт. По миллионной улице в сторону Зимнего дворца ехал извозчик.